На обратном пути туннель показался короче. Правитель снова ждал в том же холодном зале, и едва они появились, впился в них глазами, словно ища признаков гнева или страха. «Крайне неприятный случай», — начал он. «У нее сломана ключица», — сообщил Эван, — «но если не считать синяков, это все. Ей нужен покой и здоровая пища, тогда она поправится быстро». «Они здесь будут хорошо заботиться», — сказал правитель, глядя на Марис. «Я отправил Джема оповестить всех о ее аресте. Неблагодарная задача, ведь у летателей нет ни главы, ни настоящей организации. Это для них чересчур просто. Нет, весть должна быть доставлена каждому по отдельности, кого удастся отыскать. А это требует времени, но сделано будет. Джем много лет летает для меня, а его мать летала для моего отца». «Хотя бы и на него я могу положиться». «Значит, ты намерен передать Таю на суд летателей?» — спросила Марис. Губы правителя судорожно задергались, он посмотрел на Эвана, старательно не замечая Марис. «Я предполагаю, что летатели захотят прислать своего представителя, чтобы от их имени осудить Таю, просить о милосердии, указать на смягчающие обстоятельства. Но преступление нанесло урон мне, то есть Таюсу. А в подобном случае право судить и назначать кару принадлежит только правителю. Ты согласен?» «Я ничего не знаю о законах и правах летателей», — тихо ответил Эван. «Мне известны лишь способы врачевания». Его пальцы предостерегающе сжали локоть Марис, и она промолчала. Это далось ей нелегко. Много лет она откровенно говорила все, что думала. Правитель злорадно улыбнулся Эвану. «Так, может быть, ты не прочь пополнить свои познания? Приглашаю тебя с помощницей отужинать у меня, а после поприсутствовать на весьма поучительном зрелище. На закате будет повешен предатель, целитель Арени». «За какое преступление?» «За измену, я же сказал. У этого Арени есть родня на Атрейне, и его часто видели в обществе летателя-предательницы. Доказано даже, что он сожительствовал с ней, и к тому же был ее сообщником. Так вы останетесь посмотреть, какая судьба ждет тех, кто меня предает?» К горлу Марис подступила тошнота. «Нет, пожалуй», — ответил Эван. «С твоего разрешения нам пора возвращаться». Эван и Марис шли молча, пока сопровождавший их стражник не повернул назад. Когда, наконец, опасность, что их подслушают, миновала, Эван сказал со вздохом: «Бедный Рани». «Бедная Тая», — воскликнула Марис, — «он ведь намерен повесить и ее». «Конечно, она виновата, но это слишком. Не знаю, что сделают летатели, но подобного они не потерпят. Правителю не подвластны летатели». «Может быть, этого не случится», — сказал Эван. «Беднягу Рани ждет смерть. Тут нет сомнения. Скорее всего, правитель удовлетворится его казнью. Он кровожаден, но не безумен. Он, конечно, понимает, что должен выдать Таю летателям, и покарать ее могут только они». «Что бы ни произошло с Таей, меня это не касается», — вздохнула Марис. «После 40 лет полетов трудно избавиться от привычки чувствовать себя летателем, но я теперь бескрылая, и судьба Таи не должна меня волновать». Эван обнял ее и привлек к себе. «Марис, никто не требует, чтобы ты забыла о том, как была летателем, и перестала ощущать свою связь с ними». «Знаю», — ответила Марис, — «никто, кроме меня самой». «Но по-другому не получится, Эван. Я должна все забыть, иначе не смогу жить дальше. В молодости легенда о деревянных крыльях казалась мне такой романтичной. Я верила, что нет ничего важнее мечты, что стоит только очень сильно желать чего-то, и оно непременно сбудется. Мне и в голову не приходило задуматься, что произошло бы с деревянными крыльями, если бы его спасли из морской пучины, и он остался жив. Если бы его подобрали, когда он качался на волнах на своих дурацких деревянных крыльях, и отвезли к бескрылым родным и друзьям, как бы он жил с разбитой мечтой? На какие уступки ему пришлось бы пойти?» Она вздохнула и прислонила голову к плечу Эвана. «Я долго была летателем. Гораздо дольше многих. Мне следовало бы находить в этом удовлетворение, но я не могу, как ни жаль. Кое в чем я осталась ребенком, Эван. Я так и не научилась смиряться с разочарованиями, Я верила, что всегда отыщется способ добиться желаемого, не отказавшись, не уступив. Так тяжко, Эван». «Взрослеть всегда трудно», — ответил он. «Выздоровление требует времени, терпения, Марис». Коль и Барри отправились дальше. Они решили еще раз обойти Таис, прежде чем поплыть на другие восточные острова. Коль заверил сестру и Эвана, что скоро они их снова навестят, но Марис не сомневалась, что в круговороте дел одно будет цепляться за другое, и пройдут не месяцы, а годы до их следующей встречи с Колем или его дочерью. Однако они вернулись через несколько дней. Коль был в ярости. «Чтобы уехать с этого боком забытого острова Вишки, нужно разрешение правителя», — закричал он, едва Марис удивленно поздоровалась с ними. «Время опасное, а певцы — потенциальные шпионы». Барри робко выглянула из-за широкой отцовской спины и бросилась обнимать Марис и Эвана. «Я рада, что мы вернулись», — шепнула она. «Значит, Трейну объявлена война?» — спросил Эван. Он улыбнулся Барри, но лицо его помрачнело. Коль рухнул в кресло у очага. «Не знаю, война это уже или не война», — сказал он. «Но на улицах болтают, что правитель отправил 3 военных корабля, битком набитых стражниками, захватить рудник». Он пощипывал струны гитары, терзая служителей какофонией звуков. «А в ожидании исхода этого милого предприятия приехать на Таюс или покинуть его можно только по личному специальному разрешению правителя. Торговцы в бешенстве, но возражать боятся». Коль насупился. «Подожди, дай только мне убраться отсюда, и я сложу балладу, которая поджарит уши правителя Таюса, когда он ее услышит. А услышит он ее обязательно». «Ты говоришь, прям как Барион». Марис засмеялась. Он всегда утверждал, что на самом деле всем правят певцы. Коль невольно улыбнулся, но Эван продолжал хмуриться. «Никакая песня не залечит раны и не воскресит мертвых», — произнес он. «Если война вот-вот вспыхнет, нам следует покинуть лес и отправиться в порт Таюс. Туда привезут раненых. Всех, кто выдержит плавание. Я буду нужен им». «Улицы порт Таюса сейчас просто обезумели от всяческих слухов и мрачных историй», — сказал Коль. «В городе неладно. Правитель повесил своего целителя, и люди боятся нос сунуть в крепость. Скоро что-то начнется, и не только на Трейне», — он посмотрел на Марис. «Что-то зреет и среди летателей. Я насчитал над проливом не меньше 10 крыльев. Кто-то прилетал, кто-то улетал. Сначала я решил, что они доставляют военные сводки и приказы. Но в голове Сциллы я выпил с кожевницей кружку-другую, и она поведала мне иное. Ее сестра — стражник, и она проболталась, что недавно арестовала летателя. Правитель вздумал судить летателя за измену. Представляешь?» «Да», — сказала Марис, — «это так». «Что?» — Коль растерянно заморгал. «Я бы выпил чая». «Сейчас заварю», — Эван направился к очагу. «Продолжай же», — потребовала Марис. «Какие еще слухи?» «Но ты вроде бы знаешь больше меня про этот арест. Я просто поверить не мог. А что тебе известно?» Марис замялась. «Нас предупредили, чтобы мы об этом не рассказывали». Струны гитары возмущенно зазвенели под пальцами Коля. «Я твой брат, черт подери. Пусть я и певец, но молчать умею. Выкладывай». И Марис рассказала ему, как их вызывали в крепость. «Теперь многое становится понятно», — заметил Коль, когда Марис закончила. «В городе про это тоже говорят. Даже стражники пробалтываются, и тайны правителя хранятся совсем не так строго, как он воображает. Я и представить не мог, что это правда. Неудивительно, что над островом кружит столько летателей. Пусть-ка правитель попробует помешать им прилетать и улетать». Он ухмыльнулся во весь рот. «Ну а другие слухи?» — опять потребовала Марис. «Да-да. Ты знала, что на Таюсе побывал Вэл Однокрылый?» «Вэл здесь. Он уже улетел. Мне сказали, что прилетал он совсем недавно, абсолютно вымотанный, как бывает после длинного перелета. С ним было не то 5, не то 6 летателей». «А какие-нибудь еще имена ты слышал?» «Только Вэла. Его же все знают. Но у других мне описали. Коренастая женщина с юга с седыми волосами, чернобородый великан с ожерельем из зубов Сциллы. остальные с запада. Среди них двое похожих, как две капли воды. «Дэймон и Атен», — пробормотала Марис. «А остальных я с твоих слов не узнала». «Зато я узнал», — объявил Эван, входя с чашками горячего чая и толстыми ломтями хлеба на подносе. «Во всяком случае, одного. Мужчина с ожерельем — это Катини с Ломарона. Он часто бывает на Таюсе». «Ну, конечно», — воскликнула Марис. «Катини. Самый уважаемый среди восточных однокрылых». «А еще что-нибудь?» — спросил Эван. Коля отложил гитару и подул на дымящийся чай. «Мне сказали, что Вэл прибыл как представитель летателей, чтобы убедить правителя освободить эту женщину, Таю, из темницы». «Выдумка», — заметила Марис. «Вэл не представляет летателей. Все, кого ты назвал, однокрылые, старинные семьи, ретрограды, все еще ненавидят Вэлла и ни за что не позволили бы ему говорить от их имени». «Я и это слышал», — сказал Коль. «Во всяком случае, Вэл вроде бы предложил созвать суд летателей, чтобы рассмотреть дело Тайи. И он не возражал, чтобы правитель держал Таю в темнице, пока...» «Да-да», — нетерпеливо перебила Марис. «Но что сказал правитель?» Коль пожал плечами. «Одни говорят, что он держался холодно и спокойно, другие утверждают, будто они с Вэлом ссорились и кричали друг на друга. Но как бы то ни было, правитель настоял на рассмотрении дела в собственном суде и личном вынесении приговора. Поговаривают, правда, что он его уже вынес». «Значит, бедняги Рени ему мало», — пробормотал Эван. «Правителю нужна еще одна смерть, чтобы удовлетворить свою гордость». «А как отреагировал Вэл?» — спросила Марис. Коль отхлебнул чаю. «Насколько я узнал, Вэл улетел сразу после разговора с правителем. Говорят даже, что однокрылые задумали напасть на крепость и освободить Таю. И еще говорят, что Вэл созовет совет летателей, чтобы наложить запрет на Таюс». «Понятно, почему люди так напуганы», — отозвался Эван. «Не мешало бы и летателям испугаться», — заметил Коль. «Местные жители озлоблены на них. В харчевне у Северного обрыва мои соседи толковали о том, что летатели всегда тайно управляли гаванью ветров, решали судьбы островов и отдельных людей с помощью посланий, которые доставляли, и лжи, которую придумывали». «Что за чепуха?» — вспылила Марис. «Как они могут верить такому?» «Неважно как», — ответил Коль. «Важно, что верят. Я ведь сын летателя, и меня воспитывали как летателя, пусть я им и не стал. Я знаю традиции летателей, узы, которые их связывают, то, как они чувствуют себя особой кастой. Но я знаю также, что и люди, которых летатели без разбора называют бескрылыми, будто они все одинаковые, тоже объединяются в одну большую семью». Он поставил кружку и снова взял гитару, словно она придавала ему больше красноречия. «Ты же знаешь, как пренебрежительно летатели относятся к бескрылым, Марис», — сказал он. «Но, думается, ты плохо представляешь себе, какую неприязнь вызывают летатели у бескрылых». «У меня есть бескрылые друзья», — возразила Марис. «И все однокрылые сначала были бескрылыми». Коля вздохнул. «Не спорю, есть верные поклонники летателей. Служители, посвятившие всю жизнь заботам о них, детишки, мечтающие прикоснуться к крыльям, прихлебатели, высшая радость для которых — заманить летателя в постель и хотя бы так приобщиться к его славе. Но есть и другие бескрылые, Марис, которые злы на летателей и не ищут дружбы с ними. Я знаю, что все далеко не так просто. Я не забыла враждебности, с какой мы столкнулись, когда Вэл завоевал крылья. Угрозы, побои, отчужденность. Но теперь, когда не право рождения решает, кому быть летателем, все должно измениться к лучшему, а изменилось к худшему. Коль покачал головой. В былые времена, когда летателями становились по праву рождения, многие люди верили в их избранность. На многих южных островах летатели составляют касту жрецов, благословенную их Отцом Небесным. На Артелии они принцы. Как правители Востока наследуют родительскую власть, так летатели наследовали крылья. Но теперь уже никто не верит в божественное происхождение летателей. И возникают новые вопросы. Почему чумазый соседский мальчишка, с которым я вместе рос, вдруг стал такой важной персоной, благодаря чему приятель моих детских игр вдруг обрел волю, власть и богатство летателя. Однокрылые летатели не так обособлены, как прирожденные. Они знаются со сверстниками, вмешиваются в конфликты, не порывают окончательно с политикой родного острова, сохраняют местные интересы. Это порождает неприязнь к ним. 20 лет назад никакой правитель не посмел бы арестовать летателя, задумчиво произнес Эван. Но посмел бы 20 лет назад, самый дерзкий летатель, исказить послание. «Конечно нет», — отрезала Марис. «Но многие ли этому поверят?» — заметил Коль. «Раз такое случилось, значит, и прежде так бывало. Фермеры, чей разговор я случайно подслушал, убеждены, что летатели всегда перекраивали послание по-своему. Судя по тому, что я узнал, на правителя Тайоса начинают смотреть как на героя, который вскрыл обман». «Как на героя?» — с отвращением повторил Эван. «Одна ложь во имя благой цели не может все настолько изменить», — упрямо возразила Марис. «Верно», — согласился Коль. «Изменения происходили непрерывно, и виноват в этом ты». «Я? Никакого отношения к этому я не имею». «Неужели?» — Коль иронично улыбнулся. «А ты подумай. Барион часто рассказывал мне одну историю, сестрица, о том, как вы с ним болтались в лодке, выжидая случая украсть твои крылья у корма, чтоб ты могла созвать совет, помнишь?» «Да». «Так вот, он говорил, что вам тогда пришлось долго ждать, пока корм не ушел из дома, и у него, Бариона, было время поразмыслить над тем, что вы с ним задумали. Он сказал, что чистил ногти кинжалом, и вдруг подумал, не ударит ли этим кинжалом тебя. Это избавило бы гавань ветров от многих смут, — уверял он, — потому что твоя победа сулила перемены, каких ты и не представляла, обрекая на страдания не одно поколение. Барион был от тебя без ума, Марис, но считал тебя простодушной. В середине песни нельзя изменить ни единой ноты, — толковал он мне. Стоит один раз исправить, как понадобится еще и еще поправки, пока ты не переделаешь всю песню. Ведь одно неразрывно связано с другим, понимаешь? Так почему он помог мне? Барион был вечным смутьяном, ответил Коль. Думаю, он хотел переделать всю песню, сделать ее лучше. Он лукаво улыбнулся, к тому же он терпеть не мог корма. Миновала неделя, и Коль решил сходить в порт Тайос узнать новости, которых всегда было в изобилии в харчевнях и порту, где он пел. «Может, загляну даже в крепость правителя», — сказал он небрежно. «Я сложил на нем песню, и мне очень хочется посмотреть, какую мину он скорчит, когда ее услышит». «И думать не смей», — сердито сказала Марис. Он ухмыльнулся. «Я еще в своем уме, сестрица, но если правитель ценит хорошее пение, побывать там стоит. Вдруг да и узнаю что-нибудь полезное, а ты пока присмотри за Барри». 2 дня спустя виноторговец явился к Эвану с больным, огромным черным лохматым псом, который вместе с другим таким же тащил деревянную тележку с бурдюками из деревни в деревню. Беднягу помял клобучник-пытатель, и он лежал между бурдюков, весь в запекшейся крови и грязи. Эван ничем не смог помочь псу, но за его труды торговец угостил их с Марис кислым красным вином. «Предательницу летателя судили», — сообщил торговец, когда они с кружками расселись у очага. «Ее повесят». «Когда?» — спросила Марис. «Кто знает. Летатели так и кишат над островом. И правитель их опасается, по-моему. Держит пленницу в заперти у себя в крепости. Думается, выжидает, не затеют ли чего летатели. Я бы ее сразу прикончил и дело с концом, но я не родился правителем». Когда он отправился дальше, Марис стояла в дверях и смотрела, как он и оставшийся пес налегают на постромки. Эван обнял ее сзади. «Как ты? Сама не знаю», — ответила Марис, не оборачиваясь. «Но мне страшно. Твой правитель бросил прямой вызов летателям. Ты понимаешь, Эван, насколько это серьезно? Они должны что-то предпринять. Снести такое они не могут». Она погладила его руку. «Хотела бы я знать, о чем сегодня говорят на Эйре. Конечно, мне нечего соваться в дела летателей, но так тяжело». «Они же твои друзья», – перебил Эван. «И совершенно естественно, что ты тревожишься о них». «Это снова оборачивается для меня болью», – ответила Марис. «И все же». Она покачала головой и повернулась к нему, не размыкая объятий. «Помогает взглянуть на свои беды по-другому», – добавила она. «Я бы не хотела сейчас поменяться местами с Таей, хотя она все еще летатель, а я нет». «Вот и хорошо». Эван нежно поцеловал ее. «Потому что я хочу, чтобы рядом со мной была ты, а не Тая». Марис улыбнулась, и они в обнимку вернулись в комнату. Глухой ночью в дом вошли четверо неизвестных, одетых в рыбацкие сапоги и фуфайки, в темных капюшонах, отороченных мехом морской кошки, и принесли с собой крепкий запах моря. У троих были длинные костяные ножи и глаза цвета льда на замерзшем озере. Заговорил четвертый. «Ты меня не помнишь, Марис, но мы встречались. Я Орелан с разломанного кольца». Марис вглядывалась в пришельца, вспоминая миловидного юношу, с которым встречалась раза два давным-давно. Рыжеватая щетина, которую он оброс за 3 дня, делала его лицо неузнаваемым, но пронзительно синие глаза казались знакомыми. «Я тебе верю», — сказала она. «Ты далеко от своего дома, летатель. Где твои крылья и твоя вежливость?» Орелан невесело улыбнулся. «Моя вежливость? Извини за бесцеремонность, но я торопился сюда вопреки опасности. Мы приплыли с Тринола, чтобы увидеться с тобой. А на море было волнение, слишком сильное для такой лодки, как наша. Когда этот старик не хотел нас пускать, я потерял терпение». «Если ты еще раз назовешь Эвана стариком, терпение потеряю я», — холодно предупредила Марис. «Зачем ты здесь? Где твои крылья?» «Мои крылья в надежном месте, на Тринеле. Было принято решение послать к тебе тайно кого-нибудь, кого на Таесе не знают. Я Суглей, и летателем стал позже других, потому выбрали меня. К тому же родители мои были рыбаками, и мне эта профессия знакома». Он откинул капюшон и встряхнул белокурыми волосами. «Можно присесть? Нам требуется обсудить очень важное дело». «Эван?» – Марис вопросительно взглянула на него. «Садитесь», — предложил Эван. — «Я вскипячу чай». «А, Орелан с облегчением вздохнул. Это очень кстати. На море холодно. Прости, если я был груб». «Да», — кивнул Эван и вышел. «Зачем вы пришли?» — спросила Марис, когда Орелан и его молчаливые спутники сели. «В чем дело?» «Меня послали за тобой. В порт Таюсе ты не можешь сесть на корабль, потому что не получишь разрешения уехать. Неподалеку отсюда мы спрятали рыбачью лодку. Это безопасно. Если правитель нас схватит, мы простые рыбаки с Тринелла, а на северо-восток нас занесло бурей». «То есть мое бегство отлично подготовили», — сказала Марис. «Жаль только, что не догадались спросить меня». Хмуря брови, она посмотрела на переодетого летателя. «Кто это придумал? Кто послал вас? Вэл Однокрылый?» «Ну, конечно», — Марис усмехнулась. «Кто еще способен на такое? Но почему Вэлу не терпится забрать меня с Таюса?» «Ради твоей безопасности. Ты бывший летатель, совсем беспомощно тебя могут убить». «Для правителя я не опасна», — возразила Марис. «У него нет причины». Молодой летатель яростно мотнул головой. «Да не правитель, люди. Разве ты не знаешь, что происходит?» «Видимо, нет», — ответила Марис. «Может, расскажешь?» Весть об аресте Таи облетела всю гавань ветров. О нем узнали даже на Артелии и Углях. Многие бескрылые принялись ворчать, что летателям нельзя доверять. И правители тоже, он покраснел. Правитель разломанного кольца вызвала меня к себе, едва получила это известие, и начала допрашивать, лгал ли я, менял ли послание. Я был вынужден присягнуть ей на верность, однако она так и не поверила моим клятвам. Она даже угрожала мне темницей. Будто у нее есть на это право. Он умолк, с видимым трудом подавляя волнение. «Я, конечно, однокрылый», — продолжил он после паузы. «Теперь подозревают всех летателей, но однокрылым приходится хуже всего. Свену с Дита избили в харчевне, когда она заступилась за Таю. Некоторых в восточных городах осыпали бранью, от них отворачивались, плевали в них. Вчера на Трейне запустили камнем в Джема. А уж он ретроград, каких мало. А дом Катина на Ламароне сожгли в его отсутствие. «Я и понятия не имела, что дела так плохи», — сказала Марис. «Да», — буркнул Арилан, — «и становится все хуже. Особенно это безумие разгорелось здесь, на Таюсе. Вэлл считает, что тебя ждет расправа, и очень скоро. Вот нас и послали доставить тебя в безопасное место». Эван, который уже вернулся и заваривал чай, с тревогой взглянул на Марис. «Отправляйся с ними. Мне страшно подумать, что ты в опасности. Когда все стихнет, ты сможешь вернуться, или я поеду к тебе». Марис покачала головой. «Не думаю, что мне надо бояться. Конечно, если б я разгуливала по улицам порт Таюса и в полный голос защищала Таю, но тут в лесу я всего лишь безобидная старуха, бывший летатель, и никому не причиняю вреда». «Толпа не рассуждает», — возразил Арилан. «Ты не понимаешь. Ты должна уехать с нами ради спасения своей жизни». «Как благородно, что Вэлл озабочен моей безопасностью», — сказала Марис, сверля Арилана взглядом. «И как странно. В такое время у Вэлла, конечно, забот по горло, и я как-то не могу поверить, что он нашел время и силы для столь сложного плана спасения бедной старой Марис, которая не так уж и нуждается в спасении. Если Вэлл и правда послал вас, значит, он считает, что я могу быть ему чем-то полезной». Арилан явно растерялся. «Он, ты ошибаешься. Его очень беспокоит твоя безопасность. Он...» «А что еще его беспокоит? Почему бы тебе не сказать честно, что вам нужно от меня на самом деле?» Арилан виновато улыбнулся. «Вэлл говорил, что тебя не провести». В его голосе слышалось восхищение. «Но я бы сразу все тебе рассказал, как только бы мы благополучно выбрались с Таюса». Вэлл созвал совет летателей. «Где?» – спросила Марис. «На Южном Арене. И близко, и пока спокойно, к тому же у Вэлла там есть друзья. Чтобы собрать летателей, понадобится месяц, но время у нас есть. Правитель боится и поостережется что-нибудь делать, пока не узнает, чем закончился совет». «А чего хочет Вэлл?» «Какой у него выбор? Он потребует наложить запрет на Таюс, пока Таю не освободят. Ни один летатель не приземлится тут, как и на островах, торгующих с Таюсом. Этот клочок суши будет отрезан от всего мира. Правителю не останется ничего другого, как пойти на уступки, чтобы не дать острову погибнуть, если Вэлл выиграет. Но однокрылые все еще в меньшинстве, а Тая ведь не невинная жертва», — предупредила Марис. «Тая летатель», — возразил Арилан, с благодарностью принимая кружку с чаем из рук Эвана. «Вэлл рассчитывает на солидарность летателей. Пусть она и однокрылая, но она летатель, и мы не можем бросить ее на произвол судьбы. Конечно, без конфликтов не обойдется. Мы думаем, что Корм и еще некоторые попробуют воспользоваться ситуацией, чтобы очернить однокрылых и закрыть школы». Он улыбнулся Марис из-за кружки. «И ведь ты сыграла им на руку, знаешь ли. Вэлл говорит, что неудачнее времени, чтобы упасть, ты и нарочно выбрать не могла». «Выбирать мне не дали», — ответила Марис. «Однако ты так и не объяснил, почему приехал за мной». «Вэлл хочет, чтобы ты председательствовала в совете». «Что?» «Ты же знаешь, совет по обычаю возглавляет летатель, ушедший на покой, и Вэлл полагает, что для этого ты подходишь лучше других. Тебя знают повсюду, ты пользуешься уважением и среди однокрылых, и среди прирожденных летателей, и мы без труда получим согласие, чтобы совет вела ты. Любой другой однокрылый будет отвергнут, а нам необходим кто-то, на кого мы можем рассчитывать, иначе нам навяжут какого-нибудь замшелого старикана, которому хочется, чтобы все было как в прежние времена. Вэлл думает, что от этого очень многое зависит». «Это так», — сказала Марис, вспоминая, какую решающую роль сыграл Джемис-старший в совете, созванном Кормом. «Но Вэллу придется подыскать кого-то еще. Я покончила с летателями и их советами и хочу, чтобы меня оставили в покое». «Покоя не будет, пока мы не добьемся победы». «Я не камушек, который Вэлл передвигает по доске, играя в гичи. И чем раньше он это поймет, тем лучше. Вэлл знает, чего мне будет стоить то, о чем он просит, как он смеет. Он послал тебя, чтобы ты меня одурачил, обманул баснями о безопасности, потому что предвидел мой отказ. Мне и одного летателя видеть трудно. А ты думаешь, я хочу сидеть среди тысяч, смотреть, как они резвятся в небе, слушать их рассказы о полетах, а потом наблюдать, как они улетают, оставив искалеченную старуху в одиночестве? Ты думаешь, мне это понравится?» Марис вдруг осознала, что кричит на весь дом. «Я почти не знаком с тобой», — угрюмо сказал Орелан. «Так откуда мне знать, что ты чувствуешь? Мне очень жаль. И Вэлу, конечно, тоже очень жаль. Но ничего не поделаешь, ведь это дело важнее твоих чувств. Все зависит от того, как пройдет совет, и Вэл хочет, чтобы ты вела его». «Скажи Вэлу, что я очень сожалею», — голос Марис стал тихим. «Скажи, что я желаю ему удачи, но с вами не поеду. Я стара, измучена и хочу, чтобы меня оставили в покое». Орелан встал. Глаза его были холодными, как лед. «Я обещал Вэлу, что не подведу его, и я сдержу слово». Он сделал едва заметный знак рукой, и женщина справа от него выхватила нож. Она ухмыльнулась, и Марис увидела, что зубы у нее деревянные. Мужчина сзади тоже обнажил нож. «Уходите», — потребовал Эван. Он стоял у двери рабочей комнаты, держа в руках охотничий лук с уже наложенной на тетиву стрелой. «Попадешь ты только в кого-то одного», — женщина опять обнажила свои деревянные зубы, «если, конечно, повезет. Вторую стрелу ты и достать не успеешь, старик». «Верно», — ответил Эван. «Но острие этой стрелы пропитано ядом синего клеща, так что кто-то из вас умрет». «Уберите ножи», — скомандовал Орелан, — «а ты, пожалуйста, опусти лук. Ведь никому же не надо умирать». Он посмотрел на Марис. «Ты серьезно думаешь, что меня можно силой принудить председательствовать в совете?» — пренебрежительно спросила Марис. «Скажи Вэлу, если его план не лучше твоего, однокрылые обречены». Орелан оглядел своих спутников. «Выходите», — распорядился он, — «и подождите снаружи». Когда они неохотно подчинились, он продолжил. «Довольно угроз. Прости, Марис, возможно, ты способна понять, в каком я отчаянии. Ты необходима нам». «Вам необходим летатель, которым я была. Но прежней Марис больше нет. Ее убило падение. Оставьте же меня в покое. Я просто старуха, помощница целителя, и этого с меня довольно. Не терзайте меня, заставляя вернуться в мир, где мне нет места». На лице Орелана было написано презрение. «Подумать только, и о такой трусливой душонке еще поют песни». Когда он вышел, Марис обернулась к Эвану. Все плыло у нее перед глазами. Целитель, насупив брови, положил лук. «Убила?» — переспросил он горько. «Значит, все это время ты была мертва? Я-то думал, ты учишься жить заново, а ты считала мою постель могилой». «Нет, Эван, нет», — воскликнула она, нуждаясь в утешении, а не в новых упреках. «Но это твои слова. Значит, ты по-прежнему считаешь, что твоя жизнь оборвалась вместе с падением?» Его лицо исказилось от муки и гнева. «Я не стану любить труп». «Ах, Эван», — у Марис подкосились ноги, и она села, чтобы не упасть. «Я говорил не о том. Я просто хотела сказать, что умерла для летателей. И они для меня умерли. Просто этот этап моей жизни закончился». «Все не так просто», — возразил Эван. «Если ты пытаешься убить какую-то часть себя, то рискуешь убить себя целиком. Как сказал твой брат, а вернее Барион, что будет с песней, если изменить хоть одну ноту?» «Мне дороги наши отношения, Эван. Поверь, пожалуйста. Дело в том, что Орелан, эта дурацкая затея Вэлла с советом, опять вернули меня в прошлое, напомнили обо всем, что я потеряла, и вновь проснулась боль». «Просто ты пожалела себя», — тихо произнес Эван. Марис охватило раздражение. Неужели он не может понять? Но способен ли Бескрылый представить себе ее потерю? «Да», — сказала она холодно, — «я пожалела себя. Или у меня нет на это права?» «Время для подобной жалости прошло, Марис. Ты должна примириться с тем, кто ты теперь». «И примирюсь. Уже примирилась. Я учусь забывать, но все старания окажутся напрасными, если меня втянут в этот спор летателей. Я потеряю рассудок, но как ты не видишь?» «Я вижу женщину, отрекающуюся от всего, чем она была», — сказал Эван, и хотел продолжить эту мысль, но тут оба оглянулись на легкий шорох за спиной и обнаружили, что в дверь испуганно заглядывает Барри. Лицо Эвана сразу смягчилось. Он подошел и крепко обнял девочку. «К нам тут приходили», — сказал он и поцеловал ее. «Раз уж мы все на ногах, я приготовлю завтрак?» — спросила Марис. Барри заулыбалась и кивнула, но лицо Эвана осталось непроницаемым. Марис отвернулась и захлопотала у очага, твердо решив забыть все.